Нами сосредоточилась на татуировке солнца Дзимбэя и вспомнила татуировку Орлонга на его груди. Я помню, как Ясаку говорил, что Ситибукай, военачальник, высвободил Орлонга, чтобы стать одним из них. Санджи задумался, успокоившись, когда Дзимбэй назвал имя Орлонга. Когда я прочитал статью о том, как Дзимбэй сражается с тобой, у меня в голове возник вопрос. Я думал, что он был вдохновителем, контролирующим Орлонга. Санджи закончил, выпустив дым. Дзимбэй, если у вас есть оправдание, я готов выслушать. Но тщательно выбирайте слова. Родной город нашего навигатора. Это город, который Орлонг выбрал для захвата. В результате она прошла через ад. Наруто взглянул и увидел, как Нами сжала кулаки. Дзимбэй и Хачи объяснили, что после того, как Золотой Роджер был казнен, пираты разбушевались, пока Белоус не объявил остров своей территорией, чтобы сохранить его в безопасности. Дзимбэй продолжил рассказывать об основателе пиратов Солнца Рыбочеловеке-Тигре, который однажды освободил рабов, независимо от расы, из Мариджуа, но считал, что люди и рыболюди должны оставаться отдельными. Орлонг и я были частью его команды после того, как я уволился из королевской армии. Дзимбэй продолжил, как они спасли девушку-рабыню, дали ей метку солнца, чтобы избавиться от ее рабыни. И он умер, будучи застреленным и отказавшись от переливания крови из человеческой крови после того, как доставил девушку домой. Его последним вздохом было сожаление о том, что он помешал мечте Атахимы о сосуществовании. Затем он продолжил объяснять, что мать Сирахаси, Атахимы, хотела, чтобы и рыболюди, и люди сосуществовали, и как она долго собирала подписи, чтобы они эмигрировали на поверхность. И вот однажды ей надоело, и письмо от Нобелевской премии мира было убито человеком, когда она показывала свои работы людям. И, наконец, как он присоединился к Ситибукаям, семи полководцам, чтобы рыболюди могли стать ближе к людям, отпустив Орлонга и его команду, и глубоко сожалел о том, что не остановил его. Наруто услышал храп, когда Санджи кричал на Дзимбэя, и Нами простила его, поскольку единственный, на кого она злится, это Орлонг. «Луффи, просыпайся», Наруто сказал, ударив Луффи ногой в ребро. Хати застонал, объясняя план Хади стать королем и переделать остров рыболюдей в образе идеальный. Внезапно появилась очень большая проекция Дэн-Дэн Муси и спроецировала экран на воздушный пузырь, когда Хади подошел к нему, прежде чем заговорить. «Всем жителям острова рыболюдей, вы меня слышите? Я капитан новых пиратов рыболюдей из района рыболюдей, Хади Джонс. У меня есть объявление для всех на острове рыболюдей. Эта страна скоро будет уничтожена. Тогда он будет реформирован под новым королем. Кто буду я? И на новом острове рыболюди, которым я правлю, будут абсолютные законы. Любой, кто пожелал дружбы с людьми, будет изгнан из этой страны. Раса господ рыболюди не протянет руки к людям, когда они слишком глупы, чтобы даже осознать свое надлежащее место в обществе. В этот момент сюда приезжают люди из района рыболюди. Экипаж и другие наблюдали, как он продолжал свой путь. Они станут новыми гражданами этой земли. Они ненавидят людей так же, как и мы. Они товарищи, которые хотят изменить этот остров, как и мы. Я уверен, что большинство из вас видели смерть нашей любимой королевы Атахимы. Королева Атахимы неустанно работала над созданием связи между нами и людьми. Кто убил ее? Это были сами люди. Даже если вы встретите их на полпути, люди просто ударят вас ножом в спину. Почему вы не можете этого понять? Толкают вас на путь, ведущий к смерти. Их наивные идеалы – всего лишь красивые слова, которым никогда не суждено сбыться. Наруто посмотрел вниз, пока они слушали Хади. Принятие желаемого за действительное, которое приведет вас к гибели. Посмотрите на это. Изображение переключилось на связанного Нептуна, прежде чем Хади продолжил. Даже когда-то великий рыцарь Нептун дожил до старости. Хади подошел к ухмыляющейся синекожей акуле Фишману, прислонившейся к ящику, полному бумаги. «Какого хрена?» – выпалил Наруто, увидев рыбочеловека. У него жабры на шее и синие волосы с коротким хвостиком и бородой. На нем плащ с капюшоном, брюки цвета индиго, рубашка без рукавов с ремнем, коричневые ботинки, рукавицы с наплечником через левое плечо. Что заставило Наруто выругаться, так это тот факт, что он очень похож на Кисаме, ниндзя, с которым он сражался в четвертой войне, но был стройнее, а также с тонким мечом, обмотанным белыми бинтами. Джейдин, бывший член Королевской гвардии. Награда. 350 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 если на троне останется старик. Внимание всем жителям острова Рыболюдий. Пришло время положить конец старой монархии Рюгу. Экран еще раз. Через 3 часа на площади Гёнкарт мы отрежем голову этому никчемному королю. Великая эра пиратов, в которой мы живем, началась с казни Золотого Роджера, так называемого короля пиратов, преследовали рыболюдей больше, чем когда-либо. Так что теперь, когда у меня есть шанс, я казню Нептуна. И наступит великая эра рыболюдей, когда рыболюди будут править людьми. Вы, наверное, уже поняли, но я во дворце Рюгу, и мы нашли кое-что интересное. Подписал 10 лет назад. Это лист бумаги, ради которого королева Атахима рисковала жизнью, чтобы получить его от мировой знати. Если бы он был уничтожен, у них не было бы причин давать нам еще один. А у нас есть этот огромный ящик. Подойдя к ящику, Хади просмотрел имена. Он содержит подписи более половины подданных этой страны. Конечно, мои глаза обманывают меня. Откуда может быть столько дураков, которые думают, что мы должны целоваться и мириться с людьми? Все, кто написал здесь свои имена, а не мое новое королевство. Другими словами, это список предателей. Так что все, кто в этом списке, будут казнены. Страница людей, которые подписали документы, прежде чем продолжить. И последнее. Пираты соломенной шляпы. Мне есть, что вам показать. Наруто сузил глаза, глядя на экран. Хади показал Усоппа, Зара и Брука в клетке, которая висит в комнате, наполненной водой. Я знаю, что ты где-то на острове. Эти люди навлекли на себя гнев всех рыболюдей, уничтожив амбиции команды Орлонга. Примерно в то же время, когда мы казним короля, эта комната закончит наполняться водой, убивая твоих друзей. Соломенная шляпа Луффи с наградой в 400 миллионов ягод. И элементальный мудрец Наруто с наградой в 900-016-000 ягод. Перед тем, как продолжить, Хади поднял обновленные плакаты Луффи и Наруто. Головы вас и ваших спутников будут служить предупреждением для людей на поверхности. Ну, пришло время начать очищать старую монархию Рюгу. Мы собираемся оставить слабости нашего прошлого позади, взяв курс на сильное будущее. Через 3 часа эта страна возродится как гордый остров рыболюдей. Закончил он со смехом, когда Наруто ущипнул себя за нос. Они только что сказали, что моя награда составляет 400 миллионов. Когда она выросла? Спросил Луффи со звездами вокруг него. Дзимбэй вздохнул, прежде чем объяснить. Твоя слава возросла после Великой войны в Маринфорде. Как только она превысит 300, им потребуется много времени, чтобы поднять ее снова. Прежде чем что-то еще можно было сказать, Сирахаси прыгнула на Мигала и поплыла вверх. «Мигала, стоп!» — крикнул Дзимбэй, заставляя Мигала остановиться, прежде чем Дзимбэй заговорил с Сирахаси. «И вам, и Луффи нужно остановиться и подумать минуту», — сказал Дзимбэй, прежде чем заговорил Хачи. «Химэ, принцесса, я думаю, тебе не следует уходить. Во всем королевстве Рюгу самый большой страх Хади. Это твои силы. Даже если он воссоздаст остров рыболюдей так, как хочет, все это будет уничтожено, если морские короли нападут». Сирахаси спустилась вниз и посмотрела на него, прежде чем Санджи заговорил. «Итак, их истинная цель, Сирахаситян?» Хачи на это покачал головой. «Ниухади не планирует захватывать Химэ, принцессу, и использовать ее силу. Он боится самого существования силы. Поэтому он объединился с Вандером Диккином, так как Вандер хотел жизнь Химэ, принцессы. Хади планирует избавиться от всего, что стоит на его пути», — объяснил Хачи, прежде чем Дзимбэй заговорил. «Правильно, если Химэ, принцесса, пойдет на плазу, это сыграет на руку Хади. Я слышал пророчество о своих силах раньше, но мне никогда раньше не удавалось поговорить с морскими королями. Я даже не знаю, есть ли они у меня или нет», — сказала Сирахаси, когда Дзимбэй посмотрел на нее. «В любом случае, Хади хочет прикончить тебя, но мы не можем позволить Хади узнать, что ты не можешь контролировать свою силу. Мы хотим, чтобы он боялся этого. Это даст нам преимущество». «Ты закончил тявкать?» — спросил Луффи, заставив Наруто вздохнуть, когда его плечо опустилось. Луффи пошел вперед, но Дзимбэй остановил его. «Нет, вы не можете вмешиваться. Рыболюди, которые не ненавидят людей, могут передумать. Предоставьте это мне». Шляпа Луффи заслоняла ему глаза, прежде чем он заговорил. «Дзимбэй, моих друзей схватили. Если я ничего не сделаю, у них будут проблемы». Луффи закончил заставлять Дзимбэя развернуться и хрустнул костяшками пальцев. «Поскольку вы не собираетесь оставаться здесь, «У вас нет другого способа сделать это. Я просто остановлю вас здесь сам». Луффи наклонил голову так, что только один глаз был затенен, когда он смотрел на Дзимбея. Луффи подбежал к Мегала, но Дзимбей бросился перед ним и ударил кулаком в воздух. «Самигавара Сейкин. Настоящий кулак акулы». Ударная волна отбросила Луффи обратно на дерево, заставив его застонать. «Что? Я думал, что физические атаки не подействуют на резинового человека», — воскликнула Нами, когда Дзимбей объяснил свою атаку. «Истинная сила карате рыболюдей заключается в его способности контролировать всю воду, с которой он сталкивается, даже те, которые находятся в воздухе, и тело», — Дзимбей объяснил, когда Луффи встал и вошел в Гиасиканда. Вторая передача, перед рывком вперед. Гому-гому-но, джетта стампу, гум-гам джет штамп. Луффи пнул Дзимбея, который заблокировал атаку, подняв руки в виде буквы «Х». «Это все, что ты вынес из своего обучения?» — спросил Дзимбей, прежде чем они бросились друг к другу. Наруто посмотрел вниз, прежде чем услышал Робин. «Достаточно». Он быстро поднял голову и увидел Робин, стоящую между Луффи и Дзимбеем. «Дерьмо, Робин». Наруто бросался вперед и ловил каждую атаку, переходя в Сеннин-мода. Режим мудреца. Ударная волна прошла по области, когда Робин взорвалась лепестками цветов, показывая, что она клон. Наруто выбросил их, когда настоящий Робин и Джина подошли к ним. «Ты не должен драться», — сказала Робин, подойдя к Наруто, и улыбнулась, прежде чем поцеловать его. «Эй, Робин-чан, где ты был?» — спросил Наруто, когда Джина остановилась рядом с ним, глядя на Пониглиф. «Это всего лишь извинение перед Джой-боем», — Робин объяснил, как Луффи и Дзимбей сел. Дзимбей вздохнул, прежде чем объяснить, почему он не хочет, чтобы они дрались. «Подумай об этом, Луффи. Как ты думаешь, что произойдет, если ты сойдешь с ума здесь, на острове?» Всякий раз, когда рыболюди открывали свои сердца людям, люди работали только против них. Люди – жестокие существа, люди дискриминируют рыболюдей и ненавидят их. Суровая реальность ситуации такова, что история научила рыболюдей смотреть на вещи в негативном свете. Все, кроме Луффи, смотрели вниз, пока Дзимбей говорил. Даже в случае с Орлонгом, многие из нас считают, что люди выследили его, потому что он был рыболюдем. А если вы, те же люди, что победили Орлонга, ворвутся на плазу и нападут на Ходи, что произойдет? Даже если вы спасете остров рыболюдей от этого кризиса, они просто увидят, как вы нападаете на Ходи, который занимает позицию против человечества. Это лишь напомнит им об истории острова рыболюдей и убедит их, что ничего не изменится. Прежде чем заговорить, Санджи затянулся сигаретой. «Ты так говоришь, но Дзимбей, для нас естественно хотеть спасти жизни наших друзей, и если мы оставим все как есть, то остров рыболюдей действительно будет под контролем Ходи. У нас здесь много друзей на этот остров. Эй, Хачи!» Хачи посмотрел на Санджи со своего места рядом с Чоппером. «Кажется, вы полны решимости не говорить нам, кто нанес вам эти раны. Но вы также сказали, что Ходи нападет на Фишмина, который хочет дружить с людьми, верно?» — спросил Санджи, заставив остальных уставиться на Хачи и Дзимбы. «Зная, что это твоя страна, у него появляется еще одна причина сражаться. Когда наш капитан попал в беду, я слышал, что ты был тем, кто спас его. Мы все в долгу перед тобой, мы никогда не сможем полностью выразить нашу признательность», — сказал Санджи, засунув руки в карманы, прежде чем посмотреть на Дзимбея. «Если Луффи и Наруто так думают, то и мы все тоже так считаем. Мы не можем просто оставить этот остров позади. У нас есть причина сражаться». И Дзимбей, и Луффи встали и уставились друг на друга, прежде чем Санджи закончил. Кроме того, сердце заменило его глаз, когда он бегал вокруг. «Кайми-чан здесь, Широхаши-чан здесь». Лицо Наруто скривилось, когда он вздохнул. «А я думал, что он будет серьезен. Действительно, это рай русалок моей мечты», — сказал Санджи, пока Луффи и Дзимбей спорили о битве с Ходи. «Ходи, Джонс, перед тем, как хрюкнуть, Ходи поехал на морском звере. Эй, принеси их мне», — сказал он, когда один из его людей принес ему тарелку с таблетками в красную и синюю клетку. Ходи съел большую горсть их всех, прежде чем упасть на колени и хмыкнуть, прежде чем Нептун заговорил. «Этот энергетический стероид действительно дает вам силу, но за счет сокращения вашей жизни. Это просто результат чрезмерного употребления». «Заткнись», — сказал Ходи, глядя на Нептуна, прежде чем он начал кричать, когда его люди рассказали тому, кто был на земле под ним, что происходит. Внезапно Хади стал еще более мускулистым и потерял свой большой живот. Его мышцы увеличились в размерах, появились толстые вены, особенно на руках, и его размер значительно увеличился. Его темные волосы заметно осветлились. Его шляпа слетела, когда он поднял глаза и снова закричал. Через мгновение он усмехнулся, прежде чем положить руку на морского зверя, подняв их всех на вершину и приняв испуганный вид. Морской лес. Дзимбэй подошел к Сирахасе и посмотрел на нее. «Мы потеряли слишком много времени, пошли, ваше высочество». Они сели на Мегалай и уплыли, оставив Кими с Хачи, которая сидела рядом с Санни. «Позаботься о Хачи для меня, Кими». Позже они вплыли в город и увидели воздушный шар Нептуна, заставляющий Сирахаси направить к нему Мегала. «То сама, отец, я иду». Их поймала сеть, и несколько новых пиратов-рыболюдей доставили их на площадь, где Хади и его команда стояли на площади в окружении горожан. Хади, теперь одетый в цветную рубашку вывернутого наизнанку, улыбнулся им. Рядом с ним находится большой рыбочеловек, возвышающийся над большинством членов его команды и лишь немногим ниже первого. Он акула-молот рыбочеловек, глаза по краям и макушка темнее, чем остальная часть его тела. Его рот полон острых треугольных зубов и имеет толстые губы фиолетового цвета. Его грудь широкая, а руки очень большие, с чрезвычайно выступающими круглыми предплечьями, его кисти и тонкие ноги довольно малы по сравнению с ним. У него светло-голубая кожа и длинные волнистые светло-розовые волосы, доходящие до плеч и до спинного плавника на верхней части спины. Как у рыбочеловека, у него есть жабры на большой шее. На его левой руке татуировка его команды, веселого Роджера. Он одет в расстегнутую темную рубашку с короткими рукавами с множеством темно-желтых Т-образных мотивов, простые светлые брюки и сандалии. У него также есть пояс, повязанный вокруг его талии, и большой ремень с пряжкой, свисающий с его груди слева, плечо. В правой руке и на соответствующем плече он держит большой молот с очень длинной и узловатой ручкой и массивной темной головкой с загнутыми вниз краями, но иногда прикрепляет его к ремню, пересекающему грудь, и носит на себе, спина, голова направлена вверх. Дасун, офицер новых пиратов-рыболюдей. Рядом с ним находится высокий и худой рыбочеловек-акула-вобегонг со странным телом, покрытым волнистыми светло-голубыми индиго-полосами и татуировкой 02 на груди. Усы, похожие на щупальца, свисают с его лица, и, в отличие от других рыболюдей, у него нет ни ушей, ни носа, ни видимого рта. У него есть спинной плавник и жабры на длинной шее. Его ноги покрыты чем-то, что похоже на какое-то длинное побуждение, с рисунком, идентичным его телу и веселому Роджеру новых пиратов-рыболюдей на его правом колене. На талии ремень с круглой пряжкой, а ноги как будто обуты в темные сапоги. Зя-офицер новых пиратов-рыболюдей. Рядом с ним находится акула-рыбочеловек, самый маленький среди офицеров экипажа. У него круглые глаза, плоский нос и острые зубы. Его руки заметно больше его кистей, а кожа красная. На его правой руке татуировка веселого Роджера новых пиратов-рыболюдей. У него характерный головной убор, состоящий из шапки, похожей на шапку авиатора, с двумя массивными выступами по обеим сторонам головы, направленными вверх и украшенными спереди, в паре с гребнем с перьями наверху, похожими на те, что встречались на древних римские и греческие шлемы. На нем также темная открытая куртка без рукавов и молнии с меховым воротником и шорты-бермуды. Дарума, офицер новых пиратов-рыболюдей. Рядом с ним гигантский кальмар-рыбочеловек, возвышающийся над всеми остальными членами его команды и обладающий 8 руками. У каждой пары рук есть соответствующая пара грудных мышц, так как на его груди видны 8 из них. У него длинная борода с усами, белая кожа и выпуклый нос. На обоих верхних предплечьях и на животе у него есть татуировки в виде завитков, а на правом плече татуировка веселого Роджера новых пиратов-рыболюдей. Под его шлемом его волосы имеют форму копья, которое он будет использовать в крайнем случае. На нем круглый шлем с очками, с темной полосой поверх него и большими серьгами-петлями в каждом ухе. У него голая грудь, но есть пара ремней, похожих на подтяжки, которые спускаются с обоих плеч до талии. Они прикреплены к паре колец, поддерживающих что-то вроде легкого фартука вокруг его талии. Он также носит темные брюки ниже коленной сандалии. Каждая из его рук имеет браслет с болтами и держит длинное копье с кисточкой прямо под головой. Икарас-мач, офицер новых пиратов-рыболюди. Рядом с ним Джейден и женщина-рыба. Она болезненно тучная женщина-осьминог-рыба. У нее светло-лиловая кожа, короткие белые волосы, а ее тело ниже талии черное с шестью щупальцами, усеянными фиолетовыми присосками. Область вокруг ее глаз имеет более темный оттенок, чем остальная часть ее лица. У нее серые глаза и родинка возле правой стороны рта. На ней макияж. В частности, у нее голубые тени для век, темно-красная помада и красные ногти. На ней фиолетовые серьги из ракушек и золотое ожерелье из ракушек Наутилуса. Трина, бывшая фрейлина, награда. 94000002. Значит, ты все-таки пришел, Дзимбы. Ты мне нравился, когда ты был более безжалостным, сказал он со смешком. Что с тобой случилось, Хади? Ты выглядишь по-другому, сказал Дзимбы, глядя на Хади со своего места. Хади проигнорировал вопрос, прежде чем заговорить. Хорошо, у нас есть все, что нам нужно. И теперь остались только пираты соломенной шляпы, и я не знаю, что они сделают. Я предполагаю, что они в растерянности, ищут способ внутри дворца Рюгу. Даже если они придут сюда в ярости из-за смерти своих товарищей, мы будем к ним готовы. Он закончил как 100 000 рыболюдей, и человеческие рабы подошли к плазе и спустились к ним. Ты вызываешь здесь настоящий шум на публике. Хади посмотрел на Шарли, курящего трубку. Как недостойно. Вы не должны позволять себе так увлекаться. Хади Джонс. Хади ухмыльнулся, прежде чем заговорить. Давно не виделись. Что тебе нужно? Спросил он, когда Шарли затянулась трубкой. Я хотел бы сказать тебе кое-что, раз уж ты думаешь, что уже победил. Я видел, как некоторые люди собираются уничтожить остров Рыболюди, сказала она, заставив его усмехнуться. В конце концов мы можем его уничтожить. Так ты меня видел? Шарли покачала головой. Нет, люди, которых я видел, разрушающие остров. Это соломенная шляпа Луффи и элементальный мудрец Наруто. Хади нахмурился. Что ты говоришь? Спросил он, прежде чем она начала объяснять, что они теперь будут делать. Я не знаю, но Хади, я знаю очень много. Это не ты. Рыболюди бормотали между собой, что Хади теперь не будет править. Хади встал, прежде чем набрать в руку воду и бросить ее в нее. Кровь хлынула, когда Шарли отбросила от атаки, заставив горожан закричать. «Смешно. Что ты имеешь в виду, Шарли?» — спросил Хади, держа в руке еще воды. «Я отличаюсь от твоего брата. Правда, когда я был ребенком, все в округе равнялись на твоего брата, Орлонг. Но мы обрели силу, объедините нас», — Хади объяснил, подходя к своему месту. «Имя Орлонга теперь совершенно не нужно. Единственный, кто разрушит эту страну и восстановит ее, это я», — сказал Хади, прежде чем вскинуть руки в воздух. «Посмотрите на эту толпу. В этом наша сила. Мои планы разрабатывались 10 лет. Сказать вам, кто на самом деле убил любимую королеву королевства Рюгу. Это был я. Я подставил человека, чтобы скрыть свои следы», — воскликнул Хади, получив потрясенные взгляды Нептуна, его сыновей и всех на плазе, кроме всех членов его команды. «Я знал, что это ты». Все посмотрели на Сирахаси со слезами на глазах, которая объяснила, что Мигала был частью армии, и увидела, как Хади стреляет в Атахиме, и сохранила это в секрете, чтобы никто не возненавидел его. Это то, чего хотела Качан, мать. Ее последним желанием было, чтобы мы не ненавидели того, кто это сделал. Шарахаши закончила, когда толпа притихла. Через мгновение Хади начала смеяться, прежде чем напасть на отца и братьев, заставив их лечь на землю. Хади взял большой меч и подошел к Нептуну, когда горожане начали кричать. «Соломенная шляпа, мудрец, уничтожь остров сейчас же. Пожалуйста, защитите моего Таусаму, отца. Наруто сама, Луффи сама», — Сирахаси закричала, когда Хади опустил меч, но остановился, услышав что-то. Он повернулся и увидел, как Мигала выплюнул изо рта две штуки. И Наруто в темно-зеленом плаще без рукавов, и Луффи ударили Хади и Джейдена в скалу позади них. Они действительно появились. «Черт, я надеялся, что все пойдет по-другому», — сказал Дзимбы, когда наручники на нем, Сирахаси и остальных были отперты руками Робин с помощью ключа. «Внезапно появились Нами и Джина с Нами, держащие письмо с подписью мировой знати». Затем Джина вытащила из-за спины двуручную кувалду. «Это черная ручка и красный металл, головка. 3. Внезапно Санни атаковал своей передней пушкой и приземлился рядом с ними. Брук, Усоп и Зара ушли один за другим и присоединились к остальным, стоящим рядом с Сирахаси. «Эй, Соломенная шляпа Луффи. Мудрец элементалей Наруто. Вы действительно собираетесь уничтожить остров? Ребята, вы друзья или враги острова рыболюди? Закричали рыболюди. Это вам решать, сказал Наруто, когда его плащ без рукавов развивался на ветру, пока королевская семья без Сирохаси уезжала на Хау. Воспоминания несколько часов назад. Переехать. Наруто в своем плаще сдерживал Луффи, пока Дзимбэй стоял перед ним, а остальные пытались их успокоить. «Просто послушай меня, какие у нас отношения?» Луффи остановился и посмотрел на него. «Мы друзья», Дзимбэй кивнул, прежде чем объяснить. «Правильно, в течение многих лет рыболюдей люди боролись за создание простых отношений, подобных нашим. Причина, по которой я не хочу, чтобы ты ссорился с Хади, в том, что я не хочу, чтобы ты начинал безрассудная драка, не действуя опрометчиво. Если ты просто побьешь Хади и его команду, тебя будут считать ничем иным, как бессердечными людьми». Дзимбэй объяснил, что идет позади Луффи и Наруто. «Вместо этого, станьте героем, спасающим остров рыболюдей». «Герой? Нет», — сказал Луффи, повернувшись к нему лицом, когда Дзимбэй принял шокированный вид. «Герои должны делиться своим мясом со всеми. Я лучше съем мясо». Все вздрогнули от восклицания Луффи. «Хорошо, я дам тебе мясо, если ты это сделаешь». Луффи быстро кивнул, вздохнув другим. Далее Дзимбэй воскликнул, что позовет их на помощь, когда столкнется с Хади и расскажет, как доставить их туда незамеченными, и получить их союзников из дворца Рюгу. «Если вы будете следовать этому плану, как вы думаете, как отреагируют граждане?» — спросил Дзимбэй, когда Хачи заговорил. «Дзимбэй-сан уважают как жители острова, так и жители района рыболюди». Кими кивнула, продолжая Хачи. «Правильно, если все увидят этого Айбуна. Босс доверяет Луффи Чину и Наруто Чину свою жизнь, сражаясь за спасение короля. Тогда все будут болеть за них». Луффи фыркнул, прежде чем указать на Дзимбэя. «Я делаю это только потому, что это ты спросил, Дзимбэя», — воскликнул он, когда остальные кивнули. Конец воспоминаний. Пак-пак спрыгнул на Луффи, когда он, Брук и Усопп объяснили, что они сбежали из-за Брука, используя призрачную технику, чтобы получить Пак-пага, получить Зара его меч и заставить его отрезать их. Команда разговаривала между собой и игнорировала новых пиратов-рыболюдей. Наруто и Чоппер заметили, что рыболюди не выглядят обеспокоенными во время разговора. «Как слабый Хаши выберется отсюда?» Луффи попросил, чтобы Сирохаси посмотрела на него в шоке от повышения ее имени. Мгновением позже Хади и Джейден прорвались сквозь стену и вернулись к месту, которое использовал Хади, пока Хади объяснял, что он будет делать, когда станет королем, и хвастался своими силами, заставляя команду готовиться к битве за Санджи, и, возразил Зара, «Я буду королем пиратов соломенной шляпы», — сказал Хади, когда глаза Луффи были затуманены. Наруто поднял свою шляпу, когда Луффи подошел как раз в тот момент, когда к ним подбежали силы. Луффи поднял глаза и использовал Хаосёку но Хаки, Хаки Завоевателя, и нокаутировал половину рыболюдей и людей, кроме Хади и его команды. Затем Наруто создал бесчисленное количество клонов, которые напали на другую половину, оставив только небольшую команду. «Это был Хаки с трепетом», — сказала Джина в роли рыбочеловека, и люди с пеной у рта упали на землю. «Ты ведь Хади, верно? Я должен надрать тебе задницу. Если ты хочешь стать королем стран, это не мое дело. Но я тот, кто будет королем пиратов», — сказал Луффи, когда Наруто посмотрел на стоящую команду. «Ну что ж, давай сорвемся». Продолжение следует. Глава 42. Ранее. Пак-пак спрыгнул на Луффи, когда он, Брук и Усопп объяснили, что они сбежали из-за Брука, используя призрачную технику, чтобы получить Пак-пага, получить Зара его меч и заставить его отрезать их. Команда разговаривала между собой и игнорировала новых пиратов-рыболюдей. Наруто и Чоппер заметили, что рыболюди не выглядят обеспокоенными во время разговора. «Как слабый Хаши выберется отсюда?» Луффи попросил, чтобы Сирохаси посмотрела на него в шоке от повышения ее имени. Мгновение спустя Хади и Джейден прорвались сквозь стену и вернулись к сиденью, которое использовал Хади, пока Хади объяснял, что он будет делать, когда станет королем, и хвастался своими силами, заставляя команду готовиться к бою в роли Санджи, и, возразил Зара, «Я буду королем пиратов соломенной шляпы», — сказал Хади, когда глаза Луффи были затуманены. Наруто поднял свою шляпу, когда Луффи подошел как раз в тот момент, когда к ним подбежали силы. Луффи поднял голову и использовал Хаосёку но Хаки, Хаки Завоевателя, и нокаутировал половину рыболюдей и людей, кроме Хади и его команды. Затем Наруто создал бесчисленное количество клонов, которые напали на другую половину, оставив только небольшую команду. «Это был Хаки», — с трепетом сказала Джина, когда рыба-человек и люди с пеной у рта упали. «Твой Хади прав, я должен надрать тебе задницу. Если ты хочешь стать королем стран, это не мое дело, но я тот, кто будет королем пиратов», — сказал Луффи, когда Наруто посмотрел на стоящую команду. «Ну что ж, давай сорвемся, сейчас, боже, ты слишком многих вырубил». Наруто оглянулся, когда его клоны пыхтели прочь, и увидел, как Зара надевает бандану, в то время как его пальто было снято и вокруг талии, вокруг Харамаки. «Эй, Кракен!» — крикнул Хади, когда позади него появились оранжевые щупальца, раскрывающие Сурумы. «Атакуйте пиратов соломенной шляпы!» Сурумы спрыгнул вниз, заставив Луффи ухмыльнуться. «Эй, Сурумы, это я!» — закричал Луффи, когда Сурумы посмотрела на него сверху вниз. «Ты забыл, мы же друзья, верно?» — спросил Луффи, когда Сурумы опустила на него несколько щупалец, поднимая пыль. Когда он прояснился, он показал Луффи, сидящего на голове Сурумы, который улыбался, и атаковал рыболюдей, которые начали вставать от атаки Хаки. Новые пираты-рыболюди в шоке уставились на него, когда Луффи приказал Сурумы оставаться рядом с Сирохаси, а сам не защищать их. «Молодец, Кракен, сокруши ее!» Сурумы смотрит на них, когда Хади объясняет, что он начнет убивать братьев Сурумы на Северном полюсе. Сурумы сама. Наруто оглянулся и увидел, как Сурумы начала сжимать Сирохаси, прежде чем уклониться от еще одного удара. «Твой противник, я, Сурумы. Вот почему ты с ними, чтобы защитить своих братьев и сестер?» — спросил Луффи, глядя на Кракена. «Тогда позвольте мне защитить их сейчас, мы ведь друзья». Луффи подошел к Хади, прежде чем Дасуны и Карас напали на них. Зара и Санджи вскочили и заблокировали друг друга, в то время как Луффи продолжил и вошел в свой Гиасиканда, второй механизм, и ударил Хади ногой в стену позади него. Внезапно над плазой опустилась тень, и рыболюдей водяные в шоке подняли глаза, когда корабль Ной летел к ним по воде. Хади бросился к Луффи и нанес удар, который Луффи позволил ему попасть ему в голову, заставив ее вытянуться назад. Луффи атаковал Хади головой, который отпрыгнул в сторону и атаковал. Луффи добавил хаки к своим ногам, а Хади опустился на землю. Хади быстро встал и начал бросать воду в Луффи, который легко увернулся от них. Наруто против Джейдена. Наруто отпрыгнул, когда появился Джейден и ударил его своим мечом. Наруто вытащил свой новый клинок и поднырнул под очередной удар, помещая синий шар в отверстие своего клинка. Он светился синим, когда Наруто посмотрел вверх, прежде чем чешуя ударила его по бокам, когда Джейден улыбнулся. Сукаруфурари, шквал чешуи. Наруто застонал, прежде чем выстрелить в него потоком воды из своего клинка. Суитан, Мизудиппа, стихия воды, водяной пистолет. Джейден уклоняется, прежде чем прыгнуть на Наруто и ударить его лезвием в живот, отправив его обратно в валун, разбивая его. «Я думал, кого-то с твоей наградой будет сложнее победить». Наруто встал и двинул рукой, чтобы растянуть плечо, прежде чем поднять взгляд и увидеть Ноя. «Ну дерьмо!» Он выругался, увидев рыболюди, и русалки убежали, прежде чем увидели падение Вада Цуми, а затем крикнули Декину, чтобы он поднял его обратно. Затем Наруто посмотрел на Джейдена и поднял свой клинок. «Ах, просто читаю о тебе. Ты действительно похож на кого-то, с кем я сталкивался в прошлом. Ой, хай, да, действительно жутковато. Плюс я немного заржавел после того, как ни с кем не встречался около года». Наруто ответил, прежде чем вынуть шар из лезвия, положить его в сумку и схватить красный, прежде чем положить его туда, и выстрелить огненным шаром в Джейдена. Джина против Трины. Джина упала на землю, прежде чем встать на колени, опираясь на свой молот головой на землю. Она подняла глаза и увидела, что Трина держит золотой трезубец, у нее красные глаза, но она также крупнее. «Не думай, что эти таблетки помогут», она сказала, стоя перед тем, как схватить свой молот. «О, я думаю, что они мне даже не нужны, с самого начала», она закричала, направляя свой трезубец на Джину. «Куинзунаку, плач королевы». Джина услышала громкий жужжащий звук, исходящий от него, прежде чем закричать от боли. Затем она упала на колени, схватила свой молот и бросила его в Трину. Он промахнулся, прежде чем внезапно повернулся и ударил женщину-рыбу по затылку. «Сёри Норитон, триумфальное возвращение». Трина посмотрела, чтобы увидеть голень на нижней части рукоятки, прежде чем Джина подняла левую руку, чтобы показать проволоку ниндзя на нижней части рукоятки. Затем она обмотала проволокой нижние 5 дюймов и встала, прежде чем сверлить взглядом. «Какова твоя цель во всем этом?» «О, я просто хочу править». «Правила?» – спросила Джина, подняв бровь, когда Трина объяснила, что она фрейлина, но вместо этого хочет быть королевой. Затем Трина подняла свой трезубец в воздух. «Куинзу Сёкон. Призыв королевы». Джина посмотрела, чтобы увидеть бесчисленное количество морских существ, приближающихся к ее вздоху. «Черт!» В воздухе Декин улыбнулся. «Извини, Вадацуми, но ты уже мертв!» — крикнул Декин, когда Ходи вышел из-под обломков и посмотрел на Ноя. «Черт возьми! Только не говорите мне, что он сделал то же самое, что и с топорами!» — закричал Ходи, прежде чем увидел, как Сирахаси выплыла из плазы в воду. «Рыболюди и водяные люди подплывают, чтобы поймать Ноя цепями, чтобы замедлить его. Только для того, чтобы команда Ходи напала на них, Луффи схватил Санджи за ногу, и Санджи пнул его в Ноя. Ходи напал на Луффи, прежде чем Фукабаши схватил Луффи, прежде чем подплыть к Ною, когда тот дал ему новый воздушный пузырь. Ходи погнался за ними, когда из его волос вылезло лезвие в форме плавника, кисами, клинок акулы. Он бросился на них и прошел мимо, прежде чем кувыркнуться и срезать головы нескольким большим рыбам. Он продолжает преследовать их, пока Фукабаши преодолевает препятствия. Они остановились, увидев, что Ной идет прямо к Сирахаси. Ходи поплыл к кораблю, оставив двоих плыть наедине. Когда они догнали их, они увидели, как Ходи держит Сирахаси за волосы. Луффи метнул руку вперед, змеиным движением, и когда Ходи схватил ее, его рука схватила его за грудь. «Гому-гому-но! Суни-кушотта!» Змеиный выстрел. Ходи закричал, отпустив Сирахаси, когда одно из его ребер сломалось. Затем он рассмеялся, прежде чем объяснить, что как только Декин истекает кровью, но и упадет вниз, поэтому от острова рыболюдей останется только отвлечение рыболюдей. «Мы защитим их», — воскликнул Луффи, сверкая взглядом. «Вот для чего были эти 2 года. Наруто против Джидин. Реза Ханаби. Лазерный фейерверк». Наруто увернулся от лазерной чешуи, выстрелившей в него, прежде чем рухнуть вниз и заскользить по земле. «Ты молодец, тебя несколько раз порезали. Почему кто-то твоего калибра подчиняется приказам Ходи?» Наруто спросил рыбочеловека, который объяснил, что он был бывшим членом королевской гвардии, которого уволили король Нептун и королева за то, что он был слишком жесток к людям, потому что его родители были убиты людьми на его глазах. «И если вы сделаете то же самое с невинными жителями вашего острова, это все исправит? Черт, вы ведете себя так же, как люди, которые, по вашим словам, убили ваших родителей». Исхака задержал все 3 меча и увидел, как более мускулистый Хёза с белыми волосами бросился к Робин, которая в шоке смотрела на него, прежде чем броситься между ними. Ляск Зара заблокировал атаку Хёза всеми 3 мечами. «Вы кажетесь намного сильнее, чем тот рыбак», — с ухмылкой воскликнул Зара. «Извините, но я встречусь с этим парнем. Он может быть хорошей разминкой перед тем, как я войду в новый мир», — сказал Зара, глядя на отпрыгнувшего Хёза. Внезапно Нами закричала, так как не могла пошевелиться, прежде чем Икарас нацелил на нее свои копья. Брук подбежал и принял удар. «Могу я увидеть твои трусики?» Нами ударила его, а Икарас в шоке смотрел на это. «Что? Но у любого, кого проткнут мои копья, из тела высосут всю воду», — воскликнул Икарас, прежде чем несколько раз ударить Брука ножом. «Я уже высох». Икарас принял шокированный вид, прежде чем Фрэнки в своей новой боевой броне подошел к Икарасу и ударил его. Новая броня представляет собой гигантского робота, похожего на Фрэнки. Он в несколько раз больше среднего человека. На левом воротнике у него маркировка BF-38, а посреди груди модифицированный веселый Роджер соломенной шляпы. Икарас вскочил и посмотрел на Фрэнки. «Кто ты, привет?» Прежде чем ответить, Фрэнки поднял большой палец вверх. «Это я». Икарас невозмутимо смотрел на это, как будто это дает мне что-нибудь. Он закричал на Фрэнки, который наклонился к нему. «Эй, скелет, может, тебе захочется пошевелиться», — сказал рыболюдь, когда Брук наклонил голову. Он посмотрел вниз и увидел, что Зиа снова появляется под нами, держа ее за ноги, чтобы она не могла двигаться. «Ты попался на это, мой удар головой тебе под ноги. А, кто, черт возьми, этот парень, из-за него я не мог двигаться», — в шоке воскликнула Нами. Она посмотрела, чтобы увидеть, как Усопп пригнулся, когда Чоппер выстрелил из земли и попал в Датсона. Усопп выстрелил в дыру черным семенем с красными пятнами. Бум! Семя взорвалось, подняв Даруму в воздух, когда из кратера поднялся дым в форме черепа. Внезапно все, кроме Джейдена, съели энергетический стероид, серый, более мускулистый, с красными глазами. Над его джиной она тяжело дышала, когда у нее были слезы на одежде, прежде чем он привязал взрывную бирку, которую она получила от Наруто, к головке ее молота. Она бросается на Трину, уклоняется от удара и бьет ее по щеке. Бакуха Цутаки на атомы. Взрывная дева. Бум. Метка взорвалась, отправив Трину в скалу, прежде чем на нее упали камни. Луффи. Фукабаши поплыл, чтобы заставить Сирахаси уплыть, а не подняться, но Хади заблокировал его. Сирахаши. Плывите прочь от острова. Декин умирает. Сирахаси начала уплывать, а Хади нахмурился. Хади подплыл к ней с Фукабаши, спешащим за ним по пятам, и напал на него, пока они плыли. Внезапно Ной начал падать обратно на остров, когда Сирахаси поплыла вниз, в то время как Хади нацелил на нее атаку, которую вместо этого предпринял Манбаши. Хади снова попытался атаковать, только для Луффи в его геосеканда. Вторая передача, чтобы прыгнуть на него и ударить Хади после того, как Хади укусил его в плечо. «Черт возьми, мой хаки все еще нуждается в обучении», сказал Луффи, выдергивая зубы Хади из своего плеча. Они поплыли к Ною, только для того, чтобы Хади прорвал дыру в пузыре, сделанном Декином, чтобы в нем все еще оставался воздух. Хади кинулся на Луффи, но Фукабаши пнул Луффи в Сирахаси. Луффи посмотрел, как Фукабаши ударили лезвием по голове Хади. Затем Фукабаши быстро встал и поговорил с Хади, прежде чем отбить трезубицей схватить Хади. Фукабаши внезапно принял шокированный вид, прежде чем отпустить Хади. Хади ухмыльнулся, ударив Фукабаши ножом, а затем сбросив его на дно океана. Луффи собирался прыгнуть, но Сирахаси начала плыть к Ною, вспомнив обещание остаться рядом с Фукабаши. Внезапно Ден Муси Луффи взорвался. Он ответил, когда охранники-рыболюди объяснили, что воздух готов. Внезапно Хади атаковал, когда Луффи заблокировал его, прежде чем он сломал клинок Хади, прежде чем ударить его кулаком, наполненным хаки, и отправить его в полет. Хади остановился, съел еще одну горсть энергетических стероидов и стал еще более мускулистым, когда Сирахаси схватила Луффи. Внезапно над Ден Муси включился Фукабаши. «Хади Джонс, теперь я его понимаю», — сказал он, получив от них потрясенный взгляд. «Брохаши, что значит, ты его понял?» — спросил Луффи, глядя на Хади, когда тот смеялся. «Хади, монстр, порожденный его окружением, новые пираты-рыболюди, ничто иное, как монстры, рожденные чистой злобой». Сирахаси начала уплывать, а Фукабаши продолжил. Ненависть их предков передалась им в тенях острова рыболюдей. Они боятся, что это может быть забыто. Они боятся того дня, когда их обида на людей исчезнет. Они живут отчаянно и желают, чтобы люди были злыми, чтобы их крестовый поход был оправдан. Эти кровожадные монстры. Дон, я даже не хочу мира для острова рыболюдей. Их обида не имеет за собой ни личного опыта, ни воли. В этом нет смысла. Они – пустой враг. Закончил Фукабаши, когда Хади и Кисами подплыли к ним. Сирахаси подплыл к Ною, когда Наруто увидел, как воздушная гвардия надувает пузырь прямо перед Ноем, прежде чем Фукабаши продолжил. «Мы опоздали. Я не знаю, когда это произошло, но те в районе рыболюди, кто не разделял наших взглядов, стали воплощением отрицательных эмоций рыболюди. Когда разбойники собрались в глубинах океана, мы просто сделали вид, что не заметили их искаженную злобу. Мы продолжали собирать Каосан, мать, подписи, и обращал внимание только на простых граждан. Таким образом, мы думали, что делаем успехи. Мы опоздали. Это люди, которых Каосан, мать, боялась больше всего. Мы должны были начать нашу битву на окраинах нашего королевства. Внешние пределы, мы должны были сражаться против ненависти нашего вида к человеческой расе. Каосан, мать, был убит злым умыслом острова рыболюди. Возможно, она знала об этом факте. И все же голос злобы говорил откуда-то из моего сердца, и я слушал и возмущался людьми, убившими Каосан, мать. Злоба, мертвые должны оставаться с мертвыми. Это злоба, иллюзия, которую создают и лелеют только живые. Я не мог полностью отказаться от своей обиды на людей. Так что я проглядел, что происходит, и позволил злобе в квартале рыболюдей перерасти в силу настолько большую, что мы не смогли остановить ее, когда заметили, такими темпами, остров Рыболюди уничтожит себя из-за обиды на человечество. Соломенная шляпа, водоворот, умоляю тебя, нам не нужно наше прошлое. Пожалуйста, дай нам новое начало. Наруто сжал свой клинок, глядя на Джейдена, в то время как Фукабаши продолжал. Пожалуйста, уничтожьте призраков из нашего прошлого, которые защищают этот остров от солнца. Своими руками подарите острову Рыболюди новое начало. Усмехнулся Ходи, поплыв за Сирахаси. Хватит нести чепуху, Фукабаши. Злоба Рыболюди никогда не исчезнет, Брохаши, сказал Луффи глазами, затененными его волосами. Если я добьюсь своего, тебе не о чем беспокоиться. Мы решили с Дзимбеем, когда вошли на плазу. Мы не позволим никому навредить острову Рыболюди. Можешь предоставить это нам, Брохаши. Мы друзья, не мы, Луффи закончил до того, как Сирахаси заговорила. Луффи сама, на Ное есть воздух. Луффи кивнул, прежде чем заговорить. Просто держись рядом со мной. Я не позволю им причинить тебе боль. Сирахаси остановилась и повернулась к Ходи. Она бросила Луффи и уплыла с дороги. Мы не позволим причинить вред острову Рыболюди. Наруто против Джейдена. Наруто бросился на Джейдена своим клинком, и они оба порезали друг друга, прежде чем Джейден упал. Наруто свернул шею, прежде чем пойти и увидеть Джейдена, держащего гранату. Он подбежал и выбил гранату из руки, прежде чем посмотреть вниз. «Почему ты спас меня? Не совсем в моем стиле убивать. Кроме того, ты хочешь наверстать все, что ты сделал, а затем быть лучше, чем придурок, за которым ты следишь». Брук против Зя. Брук огляделся, не замечая, как за его спиной поднимается пыль. Внезапно он повернулся и ударил ножом в грязь, так что Зя оказался лежащим на животе. Зя встал и кашлянул кровью, прежде чем посмотреть на Брука. «Ха, ты попался на мою технику. Теперь кончик твоего меча разрушен. Я ударил тебя ножом». Брук прервал его, поскольку Зя продолжал время от времени путать свои слова. «Ты просто запутался в словах». Несколько рыболюдей напряглись, когда Зя посмотрел на них и исчез. Он подплыл к Бруку и набросил свою цепь кусаригама на шею Брука. Он потянул, и голова Брука оторвалась, когда его тело упало на колени. Внезапно зеленый туман соединил голову и тело Брука и вернул его голову на место. Брук поднял руки, объясняя, что пока его кости не сломаются, его нелегко ранить. Брук вытащил меч и посмотрел на Зя. «Этот меч-трость, которую племя длинноруких заточило для меня, он называется Саурус Ридда, твердая душа». Он толкнул меч вперед, и ледяной ветер выстрелил и собрался на щеке Зя. «Его проникновенный взмах заставит вас почувствовать холодный воздух из страны мертвых. Это замораживающий меч. Смотри, Усоп против Дарумы». Дарума бежал с чем-то, что выглядело как огонь на его теле, когда Усоп выстрелил в него и остановился на камне. «Похоже, ты обуза для пиратов соломенной шляпы. Ты даже не прикоснулся ко мне». Он насмехался над Усопом, когда вокруг скалы, на которой он стоял, поднялся дым. Усоп попустил свою рогатку, когда его шляпа закрыла глаза, прежде чем ухмыльнуться. «Не бегайте вокруг кротовой акулы». Дарума посмотрел на него, прежде чем заговорить. «Я акула-резак для печенья». Усоп посмотрел на него. «Я только что закончил ставить ловушку». Луффи против Ходи. Луффи парил в пузырях перед Сирахаси, глядя на Ходи. Ходи подошел к нему, когда Луффи вошел в свой Гиасиканда, второй механизм, и ударил его кулаком. Затем Луффи откинул руку назад, покрыл ее хаки, а затем выставил вперед, и она загорелась. Гому-гому-но, Риддахаку, гум-гум-редхавк. Луффи ударил Ходи своим огненным кулаком и отправил его в полет через Ное. Затем он увидел, как Ходи принимает большую горсть таблеток, держась за опрокидывающийся корабль. «Я не позволю тебе вмешиваться в мои планы, соломенная шляпа». Затем Ходи бросился на Луффи, уклоняясь от атак Луффи Гиасикенда, второй механизм, и убегая после изображений, прежде чем поймать Луффи в воздухе вверх ногами и держать его за руки. Ходи ударил Луффи коленом в живот, и тот рухнул на пол. Луффи быстро встал и снова ударил кулаком в Ходи. Гому-гому-но, Риддахаку, гум-гум-редхавк. Затем Ходи снова укусил Луффи за плечо, прежде чем снять зубы, застрявшие в руке Луффи, прежде чем быстро вырастить новый набор, прежде чем злорадствовать, как ему была дана сила с небес. Затем Ходи подбежал к воде, которая текла через одно из отверстий, схватил ее и начал выбрасывать воду, принявшую форму акулы. Луффи увернулся от них, прежде чем побежать к рыбочеловеку, а затем был поражен одним из ударов воды. Геосада. Третий гир. Луффи подул на большой палец, и его рука выросла и покрылась хаки. Гому-гому но ерифатаган. Гум-гум елипхант-гун. Луффи ударил Хади, прежде чем его другая рука была покрыта хаки, и атаковал обеими руками. Гому-гому но ерифантагатарингу. Гам-гум слонгатлинг. Луффи закончил атаку яростными кулаками, ударив Хади через корабль и вниз к острову. Брук против Зя. Зя крутил свою цепь, создавая вокруг себя круг из пыли. «Это моя территория. Если ты войдешь внутрь, я разобью тебе кости», — усмехнулся Зя, прежде чем отдернуть руку. «Что ты идешь?» Он остановился, когда позади него появился Брук, что-то напевая. «Хорошо, извини, но я попал в круг и уже порезал тебя», — сказал он, вложив меч в ножны, когда посреди тела Зя образовался лед. Касуриута фубуки гири. Сон ковст срадчес близзардслице. Брук вздохнул, прежде чем поднять голову. «Дай-ка я прочту хайку. Леденящий кровь ветер из далекой страны мертвых. Пожалуйста, надуйте юбки». Он закончил, когда Зя упал на спину. Брук увидел, как Чоппер в своей форме монстра атакует Дасуна, а три растения выпрыгивают из земли и атакуют Даруму. Он упал на другое растение, которое подбросило его высоко в воздух, и, наконец, попало под растение в форме волка. Брук огляделся и увидел, что все закончили биться со своими противниками, прежде чем подойти к ним. «Ах, Нами-сан, Джина-сан, пожалуйста, наденьте мини-юбки», — сказал Брук перед тем, как обе девушки ударили его своим посохом-молотом. «Ной!» — один рыболюд закричал, заставив остальных бежать. «Соломенная шляпа изо всех сил старается уничтожить Ноя». Поднявшись на Ной, Луффи продолжил наступление. Внезапно Сирахаси остановила Луффи от атаки, когда несколько морских королей подплыли к нему и схватила Ноя цепями. Позже Наруто сел, когда Робин перевел Чоппера от использования его формы монстра к Луффи. «Ему нужна кровь. Есть кто-нибудь типа F?» — он закричал, когда рыболюди занервничали, но ничего не сказал. Внезапно к ним подошел Дзимбы. «Я тип F». Один из рыболюдей в шоке посмотрел на него. «Но Дзимбы и сама закон». Дзимбы фыркнул, продолжая идти. «Я пират, Дзимбы». Наруто посмотрел, как Луффи говорит, прежде чем улыбнуться. «Присоединяйся к моей команде». Позже. Исхаце Сирахаси, Дзимбы, Таузинцанни. «Почему ты побежал?» — спросила Сирахаси, когда команда уплыла на Санни. Зара вздохнул и объяснил, что с ними будут обращаться как с героями, и им придется разделить выпивку. Наруто стоял на палубе, пока Луффи пытался уговорить Дзимбы присоединиться. «Прости, Луффи-кун, я благодарен, что ты спросил, но у меня есть другие дела, которые я не могу откладывать. Но я обещаю, что, как только я выполню свои обязанности, я приеду и увижу тебя снова. И если ты не передумала, я приму твое предложение». Внезапно к ним подплыл солдат на маленьком ките с Ден-Ден-Муси с Нептуном, приглашая их на банкет. Позже, когда команда ела, Наруто заметил Робин, идущую снаружи, и последовал за ней, засунув руки в карманы. Когда он вышел на улицу, он увидел, что Робин разговаривает с Нептун, прежде чем подойти к ней, и обнял ее сзади. «Кто такой Джой Бой?» Нептун уронил бутылку саке и в шоке посмотрел на Робин. «Я прочитал это на панеглифе в морском лесу. Вы можете прочитать это?» Она кивнула на вопрос Нептуна, который вздохнул и объяснил, что Джой Бой был кем-то, кто жил во времена сотни пустых лет, и что в то время он написал извинения принцессе русалок за то, что не сдержал обещание, данное острову. «Я не знаю подробностей этого, но говорят, что кто-то придет и выполнит его от имени Джой Боя». Далее он объяснил, что с тех пор они оберегают Ноя в безопасности до того дня, когда это понадобится, и что сила Сирахаси полностью пробудилась во время битвы. 2 года назад на Небесном острове я прочитал панеглиф, указывающий, где находится одно из древних орудий. Робин сказала, когда Нептун посмотрел на нее, он указывал на этот остров. Русалка Химе, принцесса, которая жила в то время, она была известна под особым именем. Разве не так? Сирахаси унаследует это имя. Имя, которое она получит, будет «Древнее оружие Посейдон». Нептун кивнул, прежде чем объяснить три оружия, которые могут уничтожить мир: Плутон, Посейдон и Уран. Затем Наруто повернулся, чтобы вернуться внутрь, где он увидел Дзимбея, объясняющего, что Черная Борода украл силы дьявольского плода и занял место Белоуса в качестве Йонка. 4 императора. И как Акаину стал новым адмиралом флота после большой битвы, которая длилась 10 дней с Аокидзи на острове Затиту, и закончил объяснять, что Аокидзи ушел в отставку после битвы, потому что не хотел работать под руководством Акаину. Хруст. Наруто моргнул, когда Луффи начал есть. «Луффи, ты вообще слушаешь?» — крикнул Дзинбэй Луффи. Внезапно Луффи встал, когда Кими подплыла к ним. «Опять это чувство», — сказал Луффи, прежде чем Наруто огляделся. Он вошел в свой золотой режим и ощутил мрачное ощущение во дворце, прежде чем рассеять его, и увидел, как Луффи, Зара и Санджи уходит. Прошло несколько минут, прежде чем он увидел летящую грязь и вздохнул. «Этот кусок дерьма сбежал?» — спросил он, когда вошел министр прав, поблагодарил их и объяснил, что человек, пытавшийся похитить Сирахаси, был вором сокровищ, укравшим сокровища дворца. «Сокровище!» Нами появилась рядом с Наруто и посмотрела на министра, когда вошел Нептун, и объяснила, что они могут его получить. Нами появилась перед Наруто и улыбнулась ему. На руку Наруто моргнул, когда она сложила руки чашечкой перед животом, сжав вместе груди, и заставила его покраснеть. «Не могли бы вы быть милым и вернуть сокровище?» Она отпустила руки, и ее груди немного подпрыгнули, когда Наруто вздохнул. «Хорошо, дорогой», он сказал, проходя мимо нее, когда она улыбнулась. «Хлопать». Она схватила ее за задницу, когда он усмехнулся. «В эту игру могут играть двое». Он ушел с остальными, когда ушла Нами. «Наруто, Луффи, Санджи и Зара, тебя выпороли», сказал Зара, когда Наруто фыркнул. «Ты просто злишься, что я получаю немного», сказал он перед тем, как уклониться от удара Санджи. Затем они подошли к толпе и увидели потерявшего сознание Карибу с большим количеством сокровищ рядом с ним. Наруто схватил его и пнул по земле, пока остальные собирали сокровища. Они вернулись во дворец и прошли мимо разрушенной кондитерской фабрики, пока левый министр разговаривал с двумя людьми. Один из них – лев, стоящий на задних лапах. На нем розовый костюм, черные солнцезащитные очки, серебряная серьга в левом ухе, меч на правом бедре и черные сапоги на высоком каблуке с белыми гофрированными полями. Второй чрезвычайно высок из-за своих длинных и стройных худых ног. У него много морщин на лбу и большие усы, которые загибаются вверх. У него также есть солнцезащитные очки и шрам над левым глазом. На макушке у него розовая чашка с горячим чаем и блюдце, и он, кажется, носит штаны в форме яичной скорлупы, которые доходят до его живота. На нем также строгий розовый смокинг, розовая рубашка под ним и светло-коричневый галстук-бабочка. Он также носит с собой пистолет и длинную деревянную трость. Луффи подбежал, поблагодарив их за сладости, и получил испуганные взгляды толпы, когда лев, казалось, смотрел на них. «Что здесь делают два отъявленных пирата?» Он сказал, что они ели сладости, спросил лев, подняв очки, показывая маленькие глазки-бусинки. Он продолжал настойчиво задавать людям вопросы, прежде чем высокий парень заговорил, допивая чай из своей чашки. «Пекамс», — сказал он, прежде чем снова поставить чашку на голову. «Такие угрожающие лица не помогают нам в сборе сладостей. Давай уладим это мирно, Суар. Чаепитие через 4 дня, Бон. Мы успеем, если уедем отсюда завтра утром, Джор». Наруто уставился на мужчину, когда Луффи заговорил. «Есть еще один странный. Кто ты?» Мужчина встал и навис над ними. «Приятного знакомства, полусваренные пираты. Меня зовут барон Тамага Суар». Тамага направился к ним. «Запомни хотя бы мое имя, Эсил Воусплайт». Он остановился перед Наруто и заговорил. «А теперь, ты сказал, что ел конфеты с этой фабрики, Цеест Сибон». Луффи кивнул на это. «Да, я сделал. Я хочу еще немного, если они есть». Тамага вздохнул, прежде чем объяснить, что они получают 10 тонн сладостей в месяц, чтобы остров использовал имя Большой Мамочки в качестве защиты после смерти Белауса. «Что произойдет, если она их не получит?» — спросил Наруто, глядя на Тамага. «Тогда наши товарищи уничтожат остров». «Уничтожить остров? Вы, ребята, спятили? Вы не можете уничтожить остров из-за конфет!» — воскликнул Луффи, указывая на Тамага. «Этот остров только что был спасен». Тамага протянул руку и схватил свою чашку, чтобы сделать еще глоток чая. «Не могу поверить, Бон, они даже не наполовину сваренные, они сырые. Что мне делать с этим бесстрашным новичком Джуром? Пура-пура-пура». Ден-ден Муси начал звонить, прежде чем два пирата Большой Мамочки замерли. «Должно быть, мама, Гейрер, я недавно рассказал им, что происходит», сказал Пекамс, заставив толпу вспотеть. «Привет, Пекамс», — сказал Тамага, глядя на Ден-Ден Муси. «Почему бы тебе не поднять трубку, ГРР? Я не хочу, чтобы на меня кричали», — сказал Пекамс, подняв руки. «Привет», — спросил Луффи, поднимая микрофон, из-за чего Пекамс и Тамага начали кричать на него. «Ты большая мамочка», — спросил он, прежде чем большая мамочка заговорила. «Ты не Тамага, не так ли?» «И не Пекамс», — сказала она, когда они вдвоем пытались оттащить Луффи. «Только для того, чтобы Наруто убрал их руки и встал между ними и Луффи. Я Монки Д. Луффи. Я стану королем пиратов». Повисла пауза, прежде чем большая мамочка заговорила. «Монки Д., ты внук Гарпа». Луффи кивнул, прежде чем она продолжила. «Теперь я вспомнил. Ты был одним из парней, которые вмешались в войну 2 года назад. Сладости пропали. Я их все съел». Луффи закричал на нее, прежде чем большая мамочка заговорила. «Так и правда, что у них его нет. У них должно быть 10 тонн его». Луффи посмотрел на него, прежде чем снова заговорить. «Я съел их 10 тонн». Это заставило всех шокированно взглянуть на Луффи. «Ты, дурак, перестань врать. Ты прикрываешь рыболюдей, не так ли?» «Нет, я съел конфету. Я не знал, что они должны были пойти к тебе». Луффи уронил свой мешок с сокровищами, прежде чем продолжить. «У нас здесь много сокровищ. Ты можешь получить их все в обмен на сладости». Наруто застонал, сжав лицо ладонью. «Нами-чан убьет меня за это», — он сказал, когда Тамага взял микрофон и убедил большую мамочку взять сокровище, чтобы заменить 2 корабля, которые они потеряли из-за Юстаса Кида. «Монки Д. Луффи, приезжай в новый мир. Я отомщу тебе, а не острову рыболюдей». Луффи схватил микрофон и кивнул. «Конечно, подожди меня там. Я тоже хочу уладить с тобой кое-какие дела. Я не могу оставить этот остров тебе», — он сказал, глаза, затененные его шляпой. «Я надеру тебе задницу по всему новому свету и сделаю остров рыболюдей моей территорией». Позже они подошли ко всем, кроме Фрэнки и Тейна, к главному входу во дворец и объяснили, что произошло. «Нани, что?» — кричали им Нами, Нептун и правый министр. Наруто кивнул, объясняя, что Луффи сказал большой мамочке. «Ты противостоял одному из Йонка, 4 императоров. Джина, Усопп, Чоппер и Брук закричали. Нами подошла к Наруто и остальным с улыбкой. «Я думаю, это была ситуация око за око, так что вы ничего не могли с этим поделать». Наруто с облегчением улыбнулся и сделал шаг к Нами, только чтобы остановиться в страхе, когда он увидел, как она сжимает свой посох. «Нами, дорогая, да дорогая, детка», — трескаться. Молния накрыла дворец, когда Наруто, Луффи, Санджи и Изара упали с распухшими лицами от ее атак. «Зачем ты все это отдал?» Позже СХЦ перевозили на корабле на Санни. Теперь Нами сменила верхнюю часть бикини на красную с надписью «Кри» на правой груди и на желтую с надписью «Мин» на левой. Сирахаси и Нептун плыли рядом с ними на Мегалайхау. Сирахаси держала Наруто и Луффи, когда она плакала, пытаясь удержать их от ухода. Наруто посмотрел, чтобы увидеть Санджи, и Зара возражает, поскольку вокруг Джины, Чоппера и Усоппа была аура депрессии из-за угрозы большой мамочки. Он опустился рядом с Нами, волосы которой были собраны в 2 хвоста, когда министр левых дал им новую позу бревна с 3 иглами. Он объяснил, что с этого момента сбор бревен займет всего полдня, пока они не смогут путешествовать, и несколько островов изменят свои магнитные волны, а другие исчезнут. «С 3 у вас есть выбор между 3 островами, на которые нужно плыть. Хороший навигатор своим чутьем выберет самый безопасный, но чем больше крутится стрелка, тем опаснее этот остров. Волна меняется из-за чего-то радикального». Нами посмотрела, чтобы увидеть, как одна игла движется быстро, как в ее оригинальной позе журнала, поскольку 2 указывают в одном направлении. Позже, когда они начали плыть, Сирахаси выпрыгнула из воды рядом с ними. «Наруто сама, Луффи сама, в следующий раз, когда вы приедете, я обещаю, что не буду такой плаксой, и я хотел бы пойти на другую прогулку».